Глава 38. Четверти 11 вечера на первом этаже половины дома Мэриан Брент не осталось никого, кроме констебля Уилкинса, получившего от Элизы Коттон строгий наказ не ступать из кухни ни шагу, пока девушки не приготовятся ко сну. И только после того, как мистер Кеннингем сообщит ему об этом, он сможет подняться и сидеть на площадке. Так как к этому времени он куда больше боялся Элизы, чем Криспа и начальника полиции вместе взятых, он сказал «Да, мисс Коттон», и послушно застыл на месте. Она удалилась на свой чердак, где заперла дверь, и, следуя распространенному в деревнях обычаю, подперла стулом дверную ручку. Снаружи смеркалось, но еще не совсем стемнело, а вот в доме было достаточно темно. Мисс Силвер, пройдя через лестничную площадку, остановилась и прислушалась к звуку голосов, доносившихся из комнаты справа, которую Инна делила с Мэриан. Слева в комнате Инны было темно и пусто. Она осторожно повернула ручку и вошла внутрь. Окно было закрыто, но занавески оказались не задернуты. Она могла видеть бледное полотнище небосклона. Мисс Силвер подошла к окну, открыла правую половину рамы и высунулась наружу. С одной стороны два окна комнаты Мэриан излучали свет сквозь щель в занавесках. С другой, за стеной, разделяющей дома, окна были темны. Окна гостиной были закрыты, звуки рояля затихли, в спальне Кэсси Реймингтон свет не горел, как и в следующей за ней комнате, куда поместили когда-то Хелен Эдриан, а теперь вновь вернулась Пенни. Вечер выдался очень жаркий, и окна обеих спален были открыты. Мисс Силвер закрыла раму и задвинула щеколду, после чего прошла через площадку к себе в комнату. Она не включила свет, но подошла к окну и выглянула наружу. На первом этаже в доме по соседству и с этой стороны, и с другой было темно. Она могла видеть что-то темное в спальне Феликса. Но оно было открыто. В следующей комнате, принадлежавшей Флоренс Брент и располагавшейся непосредственно рядом со стеной, разделяющей дома, хоть окно было и открыто, но за ситцевыми занавесками, сплошь испещренными довольно олиповатым узором, горел свет. За два дня, которые мисс Силвер провела в доме, она узнала об этих занавесках все. Когда-то на окне висели добротные плотные шторы с подкладкой, немного подносившиеся, но по причине начавшейся войны было, конечно, невозможно их заменить. 7 лет спустя, когда они буквально рассыпались на части, можно было достать только ситец, а подкладки уже и не думали. Когда она выглянула из окна и услышала голоса, доносившиеся из-за ситцевых занавесок, она поняла, что обстоятельства и впрямь складывались самым удачным образом. Парчевые занавески на подкладке, когда-то затенявшие свет и препятствовавшие проникновению ветра в комнату миссис Брент, к сожалению, приглушали бы звук. Да, как благовоспитанная леди, мисс Силвер отнюдь не мечтала подслушать чью-то личную беседу. Однако, как частный детектив, она считала своим профессиональным долгом довольно часто поступать подобным образом. Она находилась очень близко от открытого окна. Ситец, хоть и покрытый мрачными узорами, едва ли создавал звуку какие-либо помехи. Голоса принадлежали миссис Флоренс Брент и ее сестре. Мисс Силвер посчитала своим профессиональным долгом послушать. И она была не единственным человеком, кто делал это. Пенни поднялась по лестнице наверх. Поскольку Элиза переехала на другую половину дома, теперь Пенни совершала вечерний обход комнат на первом этаже, чтобы убедиться, что двери и окна заперты. Она подобрала книгу миссис Брент с полу, куда она упала еще днем, сбила подушки и поправила кресло в гостиной, а затем направилась в музыкальную гостиную. Феликс, конечно, забыл запереть дверь в сад. Она была широко распахнута, и теплый ветерок приносил в комнату ту необыкновенную свежесть, какой никогда не ощущаешь днем. Она заперла дверь на щеколду и с минуту постояла, глядя на исписанные неопрятные листки, разбросанные по крышке рояля. Комната была наполнена присутствием Феликса, как будто он стоял здесь же, позади нее. А она вышла не больше, чем за 1-2 минуты до того, как мисс Силвер выглянула из окна Инны Фелтон и обнаружила гостиную темной. Пенни закончила свой обход. Она поднялась по ступенькам. На лестничной площадке было темно. Полоска света на дальней стороне говорила о том, что Флоренс Брент была у себя, и что дверь была приоткрыта. И нетрудно догадаться, почему, поскольку в эту минуту Пенни услышала голос Кэсси Ремингтон. Тетя Кэсси никогда не закрывала двери надлежащим образом. Она крепко сжимала ручку и поворачивала ее, и продолжала сжимать ее таким образом, что та проворачивалась обратно, когда она ее отпускала. Это была одна из многих мелочей, которые всегда почему-то мешали любить тетю Кэсси. И как бы вы ни пытались, это так раздражало Феликса, что он ругался, на чем свет стоит. Выключатель находился прямо рядом с дверью спальни. Он, конечно, должен был быть у лестницы, но одним из жизненных девизов Флоренс Брент было «Положи это рядом со мной, и всем будет удобно». По поводу этого выключателя в свое время кипели жаркие споры. В памяти Пенни были еще свежи воспоминания о том, как за год до начала войны Мартин Брент решил провести в доме электричество. Она по-прежнему вспоминала об этом не без дрожи. Скандалы действительно оставляют на детях ужасные отпечатки. В конце концов, Флоренс Брент добилась своего. Выключатель был установлен на стене рядом с ее дверью. Он был не далее, чем в 6 дюймах от полоски света, которое было видно через дверную щель. Едва только Пенни потянулась к нему рукой, как услышала голос Кэсси Ремингтон. «Я скажу, что Феликс сделал это».